«Я плакал в церкви». Элла. 1953 год. Эта встреча — одна из тех, когда я хочу поскорее войти, сказать спасибо и до свидания, развернуться, спуститься на лифте, сесть в машину и перешагнуть порог дома, прежде чем уляжется пыль. Само собой, все едва ли будет так легко. Я припарковалась у Савоя, который расположен прямо у гарлемского офиса Мо Гейла. Весьма удобно, ведь Мо создал этот танцевальный клуб и продолжает получать процент от его прибыли. Надеюсь, Мо предвидел такой исход. Я нервно сглатываю. «Мне подняться с тобой?» — спрашивает Джорджана с пассажирского сиденья. Она укутана в меха и совсем не похожа на человека, который планирует выходить из машины. «Я справлюсь», — говорю я не слишком-то уверенным тоном. «Серьезно, все будет нормально». «Сколько времени это займет?» Она смотрит из окна машины на огромные снежинки, падающие с неба и покрывающие тротуар белой пеленой. «Минут 15. Я натягиваю лайковые перчатки. Надеюсь». «Оставь ключи от машины», — говорит Джорджиана. «Если ты задержишься, я буду в Савое, есть еду и пить бурбон». «Джорджиана, сейчас 2 часа дня». «Я не стану садиться за руль, поведешь ты», — говорит она. «И, между прочим, я считаю, что ты совершаешь ошибку. Мне нужно выпить, чтобы оплакать конец твоей совместной работы с Мо». Она жестом выгоняет меня из машины. «Иди и не впускай холодный воздух в салон». Я бросаю на нее сердитый взгляд. Она хочет, чтобы меня мучила совесть из-за моей неблагодарности. Но я вовсе не считаю себя неблагодарной. Мо выручил меня после смерти Чика, однако Норман Грантс меняет мир джаза. Благодаря ему певцы и музыканты негритянского происхождения выступают не только в задымленных ночных клубах Нью-Йорка, Чикаго и Детройта, но и в концертных залах и театрах по всему миру. Перед нами открывается другой мир, и после неполных 20 лет в шоу-бизнесе я хочу выступать на новых площадках перед новыми поклонниками джаза. Надеюсь, Мо поймет, что мною движет, и мне не придется тратить час на объяснение. Я выхожу из машины и быстро захлопываю дверцу. Через несколько минут я уже сижу на стуле в его кабинете, наклонившись вперед и готовясь выбежать за дверь, как только Мо повысит голос. Пальто я не снимаю, хотя в помещении так натоплено, что в воздухе висит пар. Я думаю, что мне пора двигаться дальше, Мо. Иными словами, я хочу расторгнуть с тобой деловые отношения. Я дрожу, будто только что вылезла из сугроба. Он упирает язык в щеку. Мне знаком этот жест, он означает недовольство. «Элла, ты бы не достигла таких успехов без меня. Благодаря мне в этом году ты выступала в самых престижных ночных клубах страны. Да, но не на Sunset Strip и не в концертных залах, а все мои остальные выступления состоялись в рамках гастролей джаза в филармонии Нормана Грантса. Ты прав, Мо. Я смотрю на сильный снегопад за окном. Но после развода и других перемен в моей жизни я решила, что пора попробовать что-то новое. Ты меня не проведешь. Я и не пытаюсь, возражаю я, но он прав. Именно это я и надеялась сделать. Мо присаживается на уголок стола. Я знаю, что ты не договариваешь. Норман Грантс тебе не подходит, Элла. Если ты начнешь с ним работать, то скоро поймешь, что я имел в виду. Он сжимает зубы и со свистом втягивает в себя воздух. «Твой контракт с Decca Records еще не истек. Об этом контракте договорился я, так что нам еще предстоит подзаработать вместе». Он стряхивает пепел куда-то на стол. «Надеюсь, там притаилась пепельница, которую я не вижу. Мы все еще одна команда. Заруби это себе». «На носу», — договариваю я. «Я буду очень рада продолжить наши отношения». Я встаю, и коленки у меня подкашиваются не так сильно, как я ожидала. Мы оба знаем, что где-то через год контракт с Decca нужно будет продлевать. Тогда-то я и оборву все связи с Мо. Это единственный разумный ход. Так говорит Норман. Надеюсь, ты понимаешь, что это решение далось мне нелегко. Ты направлял мою карьеру после смерти Чика, я всегда буду за это признательна. Суровое выражение лица Мо чуть смягчается. Выходя из кабинета, я чувствую, как стальная хватка тревоги ослабевает. Я горда собой. Целую неделю я провела перед зеркалом в своей розовой ванной комнате, отрабатывая выражение лица, тон голоса и слова, которые произнесу и которые оставлю при себе. Я репетировала, и репетиции оказались отличной идеей. Спасибо за подсказку, Мэрилин. Едва ступив на тротуар за стенами офиса Мо, я поднимаю лицо к небу. Снежинки падают мне на лицо, и я чувствую облегчение. Приятная прохлада щекочет щеки и кончик носа. Настал конец эпохи, но перемены — это не так уж и плохо. Джорджиана так и сидит в машине. «Как все прошло?» — спрашивает она. «Неплохо. Я по-прежнему буду работать вместе с ним для Deca Records». «А, ну да, логично», — соглашается Джорджиана. «И что теперь?» «Поехали домой. Я проголодалась, а тетя Вирджиния готовит ужин». Я трогаюсь с места и петляю по заснеженным улицам Гарлема, пока не выезжаю на скоростную магистраль. «Включи-ка радио». «Секунду». Джорджиана достает из сумки блокнот. «Я хочу проверить список гостей на завтрашний ужин, убедиться, что никого не пропустила». «Напомни, кто там будет». «На празднике у нас всегда собирается целая толпа». «Сара Вон с мужем, Оскар и Дизи». И Рэй спрашивал, можно ли ему приехать утром на Рождество, чтобы отдать подарки Рэю-младшему. Видимо, теперь так будет всегда. «Ах, да, еще тебе пришла открытка от Мэрилин, очень милая», — говорит Джорджиана неискренним тоном. «Здесь на фото Мэрилин и Джо. Она полностью одета, в отличие от тех фотографий, которые растиражировала каждая желтая газетенка в Америке, да и, наверное, во всем мире». Я закатываю глаза. «Не будь такой бесчувственной. Я думала, ты ее большая фанатка. Не суди ее строго. Это старые фотографии, и она не давала разрешения на их публикацию в журнале. Особенно в таком журнале. Но своего тела она не стыдится. Короче, это нарушение контракта». «С каких пор ты так много знаешь о личных делах Мэрилин? В открытке ничего такого не было написано». Джорджиана сама на себя не похожа. Она говорит капризным голоском, как Рэй-младший, когда он расстроен. «Мы с Мэрилин не только переписываемся, но и общаемся по телефону время от времени». «Тот звонок был не единственным? Что еще вы обсуждали с мисс Монро?» Она говорит непривычным тоном. Я продолжаю следить за дорогой, но поглядываю на Джорджиану краем глаза. Она надула губы. «Мэрилин посмотрела тот ковбойский фильм, где я пою о тискет-а-таскет. Ей очень понравилось. Ну и старье. Зачем она смотрит старые фильмы? И как она вообще его откопала?» Я попросила ее об этом. Она все время твердит про уроки пения и актерского мастерства. Я написала, что хотела бы однажды сняться еще в одном фильме. Я плавно маневрирую в плотном потоке машин. «Ну и пробка. Домой мы приедем не скоро». Я показываю на радио. «Будь так добра, найди нам что-нибудь послушать». «Попроси Мэрилин, чтобы тебе дали роль в одном из ее фильмов. Она имеет связи в Голливуде». «Боже мой, Джорджиана, я и без нее могу получить роль. Но отказываться от помощи не стану, если она предложит». Джорджиана зажигает сигарету, но ручку на радиоприемнике и пальцем не трогает. «Вы стали подружками, не разлей вода. Что еще ты сделаешь из-за Мэрилин Монро? Ты поэтому сменила менеджера? Она тебя уговорила?» «Разумеется, нет. Что ты несешь?» «Неужели ревнуешь?» «Если кто-то меня и убедил, то это была не Мэрилин, а Норман Грантс. Ему я тоже не доверяю. И вообще не смей так говорить, никого я не ревную», — восклицает Джорджиан. Она расстроена. Я нечаянно задел ее за живое. «Хорошо, как скажешь». Я сворачиваю со скоростной магистрали. Через несколько дней после моего разрыва с Мо Гейлом мы с Норманом Грантсом выпиваем по чашечке кофе в закусочной Куинса. Норман ненавидит декабрьский Нью-Йорк, но все же он прилетел меня повидать. После нашего разговора я вернулась в свой тюдоровский особняк, а Норман отправился в Лос-Анджелес. Теперь я самая счастливая джазовая певица в мире. Осталось лишь поделиться хорошими новостями с собравшейся семьей, хоть и немногочисленной. Сегодня канун Рождества. Мы впервые встречаем его без Рэя, его родных и многих членов моей семьи. Дом кажется совсем пустым, и, как это часто бывает во время праздников, я скучаю по маме, по Чику Уэбу, по маленькой девочке, которая пела в «Аполло», но хотела танцевать. Слава богу, у меня есть хорошие новости. Я сижу в гостиной и смотрю, как под сверкающей елкой возится со своими старыми игрушками Рэй-младший. Весь дом украшен и наполнен запахом хвои. Мы нарядили сразу три дерева. Два стоят на первом этаже, а третье в главной спальне. Всюду развешаны и расставлены ветки омелы, астролиста, золотые гирлянды, фарфоровые олени, шоколадные Санта-Клаусы, карамельные тросточки и цветы в хрустальных вазах. Картина неописуемая. Джорджиана смотрит телевизор, сидя в кресле, а тетя Вирджиния присматривает за Рэем-младшим. Мой четырехлетний сын обожает проказничать и может устроить беспорядок в мгновение ока. «Вы меня слышали?» Я уже все сказала, но никто не отреагировал. «Мы встретились с Норманом, и теперь он официально стал моим новым менеджером». Джорджиана ворчит. «Твоя карьера неплохо складывалась и со старым менеджером». Она берет журнал и начинает перелистывать, будто ей больше нечего сказать. «Ну хватит, Джорджиана, выслушай меня. Я готовлюсь снова объяснить свои мотивы». «Ладно, говори», — коротко отвечает она. Я устраиваюсь на диване, ставлю локти на колени и потираю оставшийся без кольца безымянный палец. Норман больше года соблазнял меня одними и теми же обещаниями. Джорджиана кидает журнал на столик. «Это я и так знаю. Он хотел вплотную заняться моей карьерой с тех пор, как я впервые поехала с ним на американские гастроли джаза в филармонии. Тогда я считала его показушником». Я улыбаюсь Джорджиане и бросаю взгляд на тетю Вирджинию. Она тоже прислушивается к нашему разговору. «Он называл меня величайшей джазовой певицей в мире и обещал добиться того, чтобы я получала уважение и гонорары, которых заслуживаю». Тетя Вирджиния берет Рэя себе на колени. «Он поможет тебе заработать больше денег?» Низким голосом, стараясь получше изобразить Нормана, я говорю. «Ты величайшая певица нашего времени, и я хочу, чтобы весь мир об этом узнал и воздал тебе по достоинству». «Он прав, золотце», говорит тетя Вирджиния. Я жду, что скажет Джорджиана, но она по-прежнему настроена скептически. «Спасибо, тетушка. Я распаковываю карамельную тросточку. Джорджиана, вот это тебя точно порадует. Мы договорились всего на год, и он не будет брать процентов, и мы не подписывали контракт. Просто пожали друг другу руки». «Что?» — взрывается Джорджиана. «Да он хочет тебя надуть!» Я сказала точно так же, глядя ему в глаза, обозвала его лжецом. Но он не преклонен. За год он хочет показать мне, на что способен. «Бог мой!» — ахает тетя Вирджиния. «Ты оказываешься в очень выгодном положении». Джорджиана качает головой. «Мне это не нравится. И Норман мне не нравится. Но еще больше мне не нравится, что ты не будешь ему платить. Это подозрительно. Так или иначе, он на тебе заработает, я уверена. В профессиональных отношениях все должно быть честно». Я киваю. Мне понятно, что она имеет в виду. Я не хочу, чтобы он проворачивал махинации у меня за спиной. Нужно ему заплатить. Мы не будем подписывать контракт, но свой процент он получит. Хорошо, Джорджиана. «Лучше так, чем бесплатно», соглашается она. «Это меня устраивает». Меня охватывает предвкушение. Норману можно довериться, он знает, в каком направлении мне следует двигаться дальше. Джорджиана вздыхает. «Ты уже определилась. Не знаю, чего ты хочешь от нас, но я бы чувствовала себя спокойнее, если бы у тебя на руках была бумажка с надписью «Контракт» в левом верхнем углу и подписью Нормана внизу». «Все будет хорошо. Даю тебе слово».